Забирая в руки батальон в строевом отношении, Григорьев еще ничего не мог поделать с революционным духом, таившимся в саперах. Наконец случилось происшествие. Обокрали наш денежный ящик. Пропало 5000. Пропажу обнаружил новый караул, заметивший порчу печатей. Поднялся скандал. Командир не растерялся. Он немедленно приказал 4-й роте, наиболее дисциплинированной, произвести поголовный обыск в казармах. Искали всюду. Больше всех старался Молчанов. Он первый нашел несколько сот рублей, засунутых на конюшне в сено. Подняли там деревянные полы и нашли еще 1500. Но дознание наткнулось на полное нежелание солдат говорить. Допрашиваемые, как один твердили, не могу знать, не видел, не слышал. Командир стал задумчив. Виновных так и не обнаружили. Прошел приблизительно месяц. Мало-помалу командир стал арестовывать то одного, то другого. Нашли прокламации. Стали предполагать, что в батальоне заведены революционные пятерки и тройки. «Не может быть!» — говорили одни. «Все возможно!» — возражали другие. «Исаевич распустил батальон до невозможности. Если бы он оставался, могло бы черт знает что выйти». Григорьев стал прибирать к рукам и душу батальона. Он узнавал неведомыми путями то одно, то другое, завел новую гауптвахту. Помещение старое казалось уж малым. Пошли слухи, что Григорьев имеет своих шпионов и самих же сапер. «Неладно», — думал я, — «шпионаж кончится бедой». Так оно и вышло. В одной из ночей нашли убитым ефрейтора, да еще в самой крепкой роте, в 4-й. Голова убитого была проломлена ударом кирки мотыги, который преступник оставил тут же рядом. Сам он бежал. Арестовали его ближайших соседей и друзей, и, увы, выяснилось, что в батальоне действительно уже существовали пятерки, распространявшие идеи социал-революционеров и формировавшие новые пятерки. А за сопротивляющимися наблюдали тройки, на обязанность которых было устранять виновных и шпионов. Убийца и был участником такой тройки. Все открывалось постепенно. Командир, оказалось, уже имел прочную сеть разведчиков. На меня это происшествие произвело такое ужасное впечатление, что я решил уходить во что бы то ни стало. Написал отцу просьбу помочь мне, хотя, конечно, не особенно мог надеяться на его помощь. Папа служил теперь в Рязани, в городской управе, и был одним из городских архитекторов. Но вдруг получаю письмо от сотенного командира 3-й сотни Донского императора Александра 3-го кадетского корпуса Андрея Федоровича Вячеслава. Пишет, что был в Рязани, в родных краях, виделся с моим отцом, мы приходились ему родственниками по женской линии, и узнал от него о моем желании уйти из революционного батальона. «Нам нужны люди, которые тверды еще в вере и верности», — писал он. «Если бы вы пожелали попасть в наш корпус офицером-воспитателем, то вам нужно лично приехать в Новочеркасск, представиться директору все лучше к 26 ноября. В корпусе будет праздник и бал». Странные чувства и мысли волновали меня в это время. Что дал мне батальон? Что даст мне в дальнейшем служба в саперных войсках? Роту самые большие. И засесть на ней, как сидели все наши капитаны, годков до 40 или 45. Что я видел? Да ничего, казарма и работа. Выговоры, инспекторские смотры, весь ужас разнос или ожидание разноса. Цейхаус, кухня, перловый суп, салага, штаны, мундиры, новобранцы, программа обучения, так без конца, просвета никакого.